Кондор. В зоопарке, в том ряду, где находятся орлы, сидит огромный черный кондор. Зовут его Кузя. Сколько лет Кузе, никто точно не знает. А служитель Никита Иванович говорит, что когда 56 лет назад он поступил работать в зоопарк, то кондор был уже там. Никита Иванович это хорошо помнит. Он ухаживал за хищными птицами, и в том ряду клеток, где они находились, в самой крайней сидел кондор. Не очень доверчиво отнесся вначале кондор к новому служителю. Когда Никита Иванович приходил, кондор, грозно наступая, пытался его ударить сильным крючковатым клювом. Но это было только первое время. Скоро Кузя перестал нападать на служителя и даже привязался к нему. Увидев издали Никиту Ивановича, он слетал с насеста, спешил к нему навстречу, а если тот проходил мимо, смешно вытягивал шею и смотрел ему вслед. Никита Иванович тоже полюбил Кузю и заботился о нем. В то время в зоопарке было мало теплых помещений, птиц некуда было девать зимой, и многие из них погибли. Но Никита Иванович оберегал своего любимца. Как только наступали морозы, он перетаскивал Кузю на чердак того дома, где жил сам. Там Кузя проводил самые сильные холода, а с потеплением снова перекочевывал свою клетку. Несколько лет жил в этой клетке кондор один. Потом к нему посадили еще самку. Сначала Кузя совсем не обращал на нее внимания. Он вел себя так, как будто кроме него в клетке никого не было. Но вот наступила весна. Зажурчали по дорожкам парка ручейки. Глядя на яркое весеннее небо, закликотали орлы. Изменил свое поведение кондор. Он больше не держался особняком. Ходил всюду за Кузихой, как назвал ее для простоты Никита Иванович, и, распустив веером хвост, рисовался перед своей подругой. Он очень привык к Кузихе, и Никита Иванович не раз в этом убеждался. Однажды он оставил открытой дверь клетки, и Кузя вышел. Никита Иванович страшно испугался. Он думал, что кондор сейчас поднимется, улетит, но этого не случилось. Кузя прошелся вдоль клетки и сразу вернулся обратно. Тогда Никита Иванович решил попробовать выпускать обоих кондоров на прогулку. Ему было жаль птиц, которым так редко заглядывало солнышко. И вот он открыл им клетку. Кузихе на всякий случай связал крылья, а Кузю пустил свободно, потому что был уверен, что кондор от своей пары не улетит. И Никита Иванович не ошибся. Кузя даже не пробовал улетать. С первого же дня он облюбовал поблизости небольшую каменную горку. И как только его выпускали, вместе с Кузихой направлялся к ней. На этой горке они обычно сидели до 4 часов. Потом Кузя, а следом за ним его подруга, спускались вниз и направлялись обратно в клетку. В это время кондоры всегда получали мясо, и они хорошо знали часы кормежки. Всю весну кондоры провели на горке, а к концу мая вдруг перестали ходить к ней. Вместо этого они разгуливали по дорожкам парка, собирали прутья и всякий мусор и несли к себе в клетку. Особенно старался Кузя. Он тащил все, что ему попадалось. То возьмет у уборщицы метлу, то вытащит из ведра бумагу. А как-то раз даже ухитрился стащить у маляра пиджак. На одну минуту оставил его маляр на скамейке, только отошел, смотрит, а Кузя уже пиджак несет в клетку. Маляр хотел отобрать свою одежду. Но Кузя грозно зашипел и всем своим видом показал, что с пиджаком он добровольно не расстанется. Пришлось бежать за служителем. Пока маляр разыскивал Никиту Ивановича, кондор тоже не терял время зря. Он принес пиджак в свой угол и все старался его удобнее там положить. При этом Кузя успел его порядком измазать, порвать карманы и уже принялся отрывать ворот, когда прибежал Никита Иванович и маляр. Увидев, во что превращается его одежда, маляр пришел в ужас. Зато Никита Иванович сразу сообразил, что нужно сделать. Он взял метлу и бросил ее Кузе. Кузя пошел за метлой, а Никита Иванович схватил пиджак и выскочил из клетки. После этого случая Никита Иванович перестал выпускать кондоров на прогулку, но, догадавшись, что они хотят строить гнездо, стал каждый день приносить им прутья. Приносил целой охапкой и клал в клетку, а к вечеру Кузя с Кузихой все перетаскивали в свой угол. Сначала они клали прутья в кучу. Потом Кузя сделал наверху что-то вроде площадки. Кузиха снесла туда одно яйцо и села его насиживать. Все это время Кузя очень трогательно ухаживал за своей подругой. Если приносили корм, он вместо того, чтобы съесть самому, брал мясо и относил его Кузихе. Если же она вставала, то спешил ее сменить на гнезде. 51 день насиживали кондора яйцо, а на 52-й из него вылупился птенец. Он был похож на маленького индюшонка, покрыт белым пушком. А с какой заботой относились к своему беспомощному птенцу пернатые родители? Они по очереди его кормили, грели и ни на одну минуту не оставляли одного. Но недолго прожила в зоопарке эта интересная семья. Однажды, когда Никита Иванович пришел кормить своих питомцев, они неожиданно отказались от мяса. Такого случая, чтобы кондоры отказывались от пищи, еще ни разу не было. Никита Иванович сразу побежал за врачом. Но что мог сделать врач? Ведь это все происходило очень давно, в то время, когда в зоопарке не было даже лаборатории, где могли бы определить болезнь. Почти 3 недели болели кондоры. Много труда и стараний положил Никита Иванович, чтобы выходить их. Но спасти удалось только одного Кузю. Было видно, как скучал оставшийся один кондор. Он сидел целые дни, нахохлившись, или начинал ходить по клетке искать свою подругу. Когда же Никита Иванович выпустил его на прогулку, Кузя сразу направился к своей горке. Но он не остался сидеть на ней. Расправил крылья и вдруг, неожиданно взмахнув ими, поднялся в воздух. Он поднимался все выше и выше, пока не сделался таким маленьким, что еле был виден в облаках, и когда все уже думали, что он не вернется, широкими кругами пошел вниз. Вот он уже парит над парком, вот опускается на дорожку. Кто знает, быть может, многолетняя привычка к месту, где было когда-то его гнездо, заставила кондора вернуться в клетку. С тех пор прошло много лет. Давно состарился Никита Иванович. Согнули его спину годы, а белая, как лунь, борода покрыла грудь. Никита Иванович – почетный служитель зоопарка. Он до сих пор работает с птицами и до сих пор, как только наступает лето, выпускает на прогулку кондора. Важно! Не торопясь, направляется кондор к своему постоянному месту. Взмахнув огромными крыльями, перелетает через изгородь и садится на тот самый камень, на котором провел столько лет. Он сидит на нем, раскрыв крылья, не шевелясь, а когда начинает садиться солнце, кондор опять идет по дорожке парка к клетке, в которой он прожил почти 60 лет.